Так знаете же, в войну он был палачом, служил у немцев, вешал советских патриотов, за что я отсидел 12 лет. «О, Господи!» — сказал я. «Понимаете, что вы наделали? Прославили изменника Родины, навсегда скомпрометировали интересную рубрику. Но мне его рекомендовал директор театра. Директор театра — бывший обер-лейтенант СС. Кроме того, он голубой». «Что значит голубой?» «Так раньше называли гомосексуалистов. Он к вам не приставал?» «Приставал, думаю, еще как приставал. Руку мне журналисту подал, тот и я удивился. Тут я вспомнил разговор с одним французом. Речь зашла о гомосексуализме. «У нас за это судят», — похвастал я. «А за геморрой у вас не судят?» — проворчал француз. «Я вас не обвиняю», — сказал Туранок. «Вы действовали как положено, то есть согласовали кандидатуру, и все-таки надо быть осмотрительнее. Выбор героя — серьезное дело, чрезвычайно серьезное». Об этом случае говорили в редакции недели две. Затем отличился мой коллега Буш. Взял интервью у капитана торгового судна ФРГ. Это было в канун годовщины Октябрьской революции. Капитан Буша прославляет советскую власть. Выяснилось, что он беглый эстонец. Рванул летом 69-го года на байдарке в Финляндию. Оттуда в Швецию и так далее. Буш выдумал это интервью от начала до конца. Случай имел резонанс, и про меня забыли. Компромисс восьмой. Советская Эстония, июнь 1976 год. Москва, Кремль, Л.И. Брежневу, телеграмма. «Дорогой и многоуважаемый Леонид Ильич, хочу поделиться с вами радостным событием. В истекшем году мне удалось достичь небывалых трудовых показателей. Я надоила с одной коровы рекордное число молока». И еще одно радостное событие произошло в моей жизни. Коммунисты нашей фермы дружно избрали меня своим членом. Обещаю вам, Леонид Ильич, впредь трудиться с еще большим подъемом. Линда Пейпс. Сноска. Здесь и в дальнейшем явные стилистические погрешности. Эстонская ССР, Пайдерский район, Линде Пейпс, телеграмма. Дорогая Линда Пейпс, я и мои товарищи от всего сердца благодарят вас за достигнутые успехи. Самоотверженный труд на благо Родины возвышает человеческую жизнь ощущением причастности к борьбе за достижение коммунистических идеалов. Разрешите также от души поздравить вас с незабываемым событием, вступлением в ряды коммунистической партии, ведь партия — авангард советского общества, его славный передовой отряд. Леонид Брежнев. У редактора Туранка лопнули штаны на заднице. Они лопнули без напряжения и треска, скорее разошлись по шву. Таково негативное свойство импортной мягкой фланели. Около 12 Туранок подошел к стойке учрежденческого бара. Люминесцентная голубизна редакторских кальсон явилась достоянием всех халуев, угодливо пропустивших его без очереди. Сотрудники начали переглядываться. Я рассказываю эту историю так подробно в силу двух обстоятельств. Во-первых, любое унижение начальства — большая радость для меня. Второе. Прореха на брюках Туранка имела определенное значение в моей судьбе. Но вернемся к эпизоду у стойки. Сотрудники начали переглядываться. Кто злорадно, кто сочувственно. Злорадствующие искренно, сочувствующие лицемерно. И тут, как всегда, появляется главный халуй, бескорыстный и вдохновенный. Халуй этот до того обожает начальство, что путает его с родиной, эпохой, мирозданием. Короче, появился Эдик Вагин. В любой газетной редакции есть человек, который не хочет, не может и не должен писать. И не пишет годами. Все к этому привыкли и не удивляются, тем более, что журналисты, подобные Вагину, неизменно утомлены и лихорадочно озабочены. Остряк Шаблинский назвал это состояние вагинальным. Вагин постоянно спешил, здоровался отрывисто и нервно. Сперва я простодушно думал, что он алкоголик. Есть среди бесчисленных модификаций похмелья и такая разновидность. Эдакое мучительное бегство от дневного света, вибрирующая подвижность беглеца, настигаемого муками совести. Затем я узнал, что Вагин не пьет. А если человек не пьет и не работает, тут есть о чем задуматься. «Таинственный человек», — говорил я. «Вагин стукач», — объяснил мне Быковер, — «что в этом таинственного?» Контора размещалась тогда на улице Пик, строго напротив здания госбезопасности, улица Пагари-1. Вагин бывал там ежедневно или почти ежедневно. Мы видели из окон, как он переходит улицу. «У Вагина сверхурочный!» — орал Шаблинский. Впрочем, мы снова отвлеклись. Сотрудники начали переглядываться. Вагин мягко тронул редактора за плечо. «Шеф, непорядок в одежде. И тут редактор сплоховал. Он поспешно схватился обеими руками за ширинку, вернее, за это место, проделал то, что музыканты называют глиссандо, легкий пробег вдоль клавиатуры. Убедился, что граница на замке, побагровел: «Найдите вашему юмору лучшее применение». Развернулся и вышел, обдав подчиненных неоновым сиянием исподнего. Затем состоялся короткий и весьма таинственный диалог. К обескураженному Вагину подошел Шаблинский. «Зря вылез», — сказал он, — «так удобнее». «Кому удобнее?» — покосился Вагин. «Тебе, естественно». «Что удобнее?» «Да это самое». «Нет, что удобнее?» «А то». «Нет, что удобнее?» — раскричался Вагин. «Пусть скажет». «Иди ты нахер», — помолчав, сказал Шаблинский. «То-то же», — восторжествовал стукач. Вагин был заурядный, неловкий стукач без размаха. Не успел я его пожалеть, как меня вызвал редактор. Я немного встревожился, только что подготовил материал на 200 строк, называется «Папа выше солнца», о выставке детских рисунков. «Чего ему надо?» — спрашивается. «Да еще злополучная прореха на штанах. Может, редактор думает, что это я подстроил? Ведь был же подобный случай. Я готовил развернутую информацию о выставке декоративных собак. Редактор, любитель животных, приехал на казенной машине взглянуть. И тут началась гроза. Туранок расстроился и говорит: с вами невозможно дело иметь. То есть как это? Вечно какие-то непредвиденные обстоятельства. Как будто я Зевс и нарочно подстроил грозу. Захожу в кабинет. Редактор прогуливается между гипсовым Лениным и стереоустановкой Эстонии. Изображение Ленина — обязательная принадлежность всякого номенклатурного кабинета. Я знал единственное исключение, да и то частичное. У меня был приятель Авдеев, ответственный секретарь молодежной газеты. У него был отец, провинциальный актер из Луганска. Годами играл Ленина в своем драмтеатре. Так Авдеев ловко вышел из положения, укрепил над столом громадный фотоснимок. Папа в роли Ильича. Вроде не придраться, как бы и Ленин, а все-таки папа. Туранок все шагал между бюстом и радиолой. Вижу, прореха на месте, если можно так выразиться, если у позора существует законное место. Наконец редактор приступил. «Знаете, Довлатов, у вас есть перо». Молчу, от похвалы не розовею. «Есть умение видеть, подмечать. Будем откровенны, культурный уровень русских журналистов в Эстонии, что называется, оставляет желать лучшего. Темпы идейного роста значительно, я бы сказал, опережают темпы культурного роста. Вспомните минувший актив. Кленская не знает, что такое синоним. Толстиков в передовой, заметьте, указывает, коммунисты фабрики должны в ближайшие месяцы ликвидировать это недопустимое статус-кво. Репецкий озаглавил сельскохозяйственную передовицу «Яйца на экспорт». Как вам это нравится? Несколько интимно. Короче, вы обладаете эрудицией, чувством юмора, у вас оригинальный стиль, не хватает какой-то внутренней собранности, дисциплины. В общем, пора браться за дело. Выходить, как говорится, на простор большой журналистики. Тут есть одно любопытное соображение. Из Пайдесского района сообщают, некая Пейпс дала рекордное количество молока. Пейпс — это корова? Пейпс — это доярка. Более того, депутат Республиканского совета. У нее рекордные показатели. Может быть, 200 литров, а может быть, 2000. Короче, много. Уточните в райкоме. Мы продумали следующую операцию. Доярка обращается с рапортом к товарищу Брежневу. Товарищ Брежнев ей отвечает. Это будет согласовано. Нужно составить письмо товарищу Брежневу, принять участие в церемониях, отразить их в печати. Это же по сельскохозяйственному отделу. Поедете спецкором. Такое задание мы не можем доверить любому. Привычные газетные штампы здесь неуместны. Человеченка нужна, вы понимаете? В общем, надо действовать. Получите командировочные и с Богом. Мы дадим телеграмму в райком, и еще учтите такое соображение. Подводя итоги редакционного конкурса, жюри будет отдавать предпочтение социально значимым материалам. То есть материалам, имеющим общественное значение. Разве не все газетные материалы имеют общественное значение? Туранок поглядел на меня с едва заметным раздражением. В какой-то мере да, но это может проявляться в большей или меньшей степени. Говорят, за исполнение роли Ленина платят больше, чем за Отелло. Возможно. И убежден, что это справедливо, ведь актер берет на себя громадную ответственность. На протяжении всего разговора я испытывал странное ощущение. Что-то в редакторе казалось мне необычным, и тут я осознал, что дело в прорехе. Оно как бы уравняло нас, устранило его номенклатурное превосходство. поставила нас на одну доску. Я убедился, что мы похожи. Завербованные, немолодые люди в одинаковых, я должен раскрыть эту маленькую тайну, голубых кальсонах. Я впервые испытал симпатию к Туранку. Я сказал: «Генрих Францевич, у вас штаны порвались сзади». Туранок спокойно подошел к огромному зеркалу, нагнулся, убедился и говорит: «Голубчик, сделай одолжение. Я дам нитки, у меня в сейфе. Не в службу, а в дружбу. Так, на скорую руку, не обращаться же мне к Плюхиной». Валя была редакционной секс-примой, с заученными, как у оперной певицы, фиоритурами в голосе и с идиотской привычкой кусаться. Впрочем, мы снова отвлеклись. «Не к Плюхиной же обращаться», — сказал редактор. «Вот оно, думаю, твое подсознание. Сделайте, голубчик. В смысле, зашить? На скорую руку. Вообще-то я не умею. Да как сумеете?» Короче, зашил я ему брюки, чего уж там. Заглянул в лабораторию к Жбанкову. «Собирайся», — говорю, — «пошли». «Момент», — оживился Жбанков, — «иду. Только у меня всего 40 копеек, и Жора должен 70. «Да я не об этом, работа есть». «Работа?» — протянул Жбанков. «Тебе что, деньги не нужны?» «Нужны, 4 рубля до аванса. Редактор предлагает командировку на 3 дня». «Куда?» «В Пайде». «О, воблы купим. Я же говорю, поехали». Звоню по местному телефону Туранку. «Можно взять Жбанкова?» Редактор задумался. «Вы и Жбанков, сочетание, прямо скажем, опасное». Затем он что-то вспомнил и говорит: «На вашу ответственность, и помните, задание серьезное». Так я пошел в гору. До этого был подобен советскому рублю. Все его любят, и падать некуда. У доллара все иначе. Забрался на такую высоту и падает, падает. Путешествие началось оригинально. А именно, Жбанков явился на вокзал совершенно трезвый. Я даже узнал его не сразу, в костюме, печальный такой. Сели, закурили. «Ты молодец», — говорю, — «в форме. Понимаешь, решил тормознуться, а то уже полный завал. Все же семья, дети. Старшему уже 4 годика. Лера была в детском саду, так заведующая его одного и хвалила. Развитый, — говорит, — сообразительный, энергичный, занимается анонизмом. В батьку пошел. Такой, понимаешь, клопа, соображает». Над головой Жбанкова звякнула корреспондентская сумка. Поезд тронулся. «Как ты думаешь, — спросил Жбанков, — буфет работает? У тебя же есть». «Откуда?» «Только что звякнула. А может, это химикаты? Рассказывай». «Ну, вообще, конечно, есть. Но ты подумай. Мы будем на месте в 6 утра. Захотим опохмелиться. Что делать? Все закрыто. Вакуум, глаз в пустыне. Нас же будет встречать секретарь райкома. С полбанкой, что ли? Он же не в курсе, что мы за люди. А кто тормознуться хотел? Я хотел на время. А тут уже чуть ли не сутки прошли. Эпоха. Буфет-то работает, — говорю. Мы шли по вагонам. В купейных было тихо, бурые ковровые дорожки заглушали шаги. В общих приходилось беспрерывно извиняться, шагая через мешки, корзины с яблоками. Раза 2 нас без злобы проводили матерком. Жбанков сказал: «А выражаться, между прочим, не обязательно». Тамбуры гудели от холодного ветра, в переходах между тяжелыми дверьми с низкими алюминиевыми ручками грохот усиливался. Посетителей в ресторане было немного. У окна сидели 2 раскрасневшихся майора, фуражки их лежали на столе. Один возбужденно говорил другому: «Где линия отсчета, Витя? Необходима линия отсчета, а без линии отсчета, сам понимаешь». Его собеседник возражал: «Факт был? Был. А факт, он и есть факт. Перед фактом, как говорится, того». В углу разместилась еврейская семья. Красивая, полная девочка заворачивала в угол скатерти чайную ложку. Мальчик постарше то и дело смотрел на часы. Мать и отец еле слышно переговаривались. Мы расположились у стойки. Жбанков помолчал, а затем говорит: «Серж, объясни мне, почему евреев ненавидят? Ну, допустим, они Христа распяли. Это, конечно, зря, но ведь сколько лет прошло. И потом смотри, евреи, евреи, Вагин русский, Толстиков русский. Они бы Христа не то что распяли, они бы его живым съели. Вот бы куда антисемитизм направить, на Толстикова с Вагиным. Я против таких, как они, страшный антисемитизм испытываю. А ты? Естественно. Вот бы на Толстикова антисемитизмом пойти. И вообще на всех партийных». «Да, — говорю, — это бы неплохо, только не кричи».